не в силах вынести эту белиберду, попросил разрешения обратиться и сказал, что в действительности ток идет не так, а эдак. Сержант покраснел, надулся и гаркнул: «Приказ командира — приказ Родины!» Поскольку сержант был наш командир, то прав оказался он, а не ом. С первого же дня нас стали пугать нарядом вне очереди, чистить сортир. Бал открыл, конечно, я, еще бы, кинорежиссер. Когда я вернулся, на меня смотрели с ужасом, а я беспечно: «Ну, мальчики, вычистил вам нужник на славу». Оказалось, это делом нехитрым. Сбросить лопатой в очко кучу, который солдат не попал в цель. Лиха беда начала, и все перестали бояться. Несмотря на осень и холод, спали мы в палатках, и когда слышал по радио «заморозки на почве», то это означало «заморозки на мне». Все это мы, естественно, воспринимали как должное. Трудно в учении, легко в бою. Но терялись в догадках, куда отнести, к ученью или к бою, следующий эпизод. Дело в том, что неподалеку в лесу был летний поселок, где жили офицеры с семьями, и нас по очереди назначали к ним дежурить. К 7 утра являюсь и жду, когда господа встанут. Вот выходит заспанная офицерша, перебирая волосы, проветривая подмышки. Я поднимаюсь с бревна. «Солдат, а ты по-русски понимаешь?» Это она, глядя на мою восточную морду в пилотке. «Да ты не обижайся. Тут у нас служили ребята из Казахстана. Плохо говорили по-русски. Я сказал Юсупу: принеси воды, а он...» Она махнула рукой и засмеялась. Весь день я колол дрова, чистил картошку, мыл полы, ходил с ней в магазин и нес покупки. Не то джентльмен, не то денщик. Перед ужином двум детишкам читал «Конька-горбунка». Они слушали, разинув рты, а я подумал, что такого легкого и интересного дня у меня за всю службу не выпадало. А на другой день я в основном читал ребятишкам Пушкина. «Гувернер» чуть ли не в летний сад гулять водил. Они все меня расспрашивали про диснеевские мультфильмы. Тут-то и офицерша уяснила «ху из ху», и не хуже жены Лота превратилась в соляной столб. Стрелять нас учили теоретически. Затем выдали винтовку, один патрон, и тут же повели сдавать экзамен — стрелять в мишень. Я прицелился, зажмурился, выстрелил, набил синяк на плече, оглох, закашлялся и почему-то попал в десятку. На следующий день увидел свою фамилию на доске почета под рубрикой «Отличники боевой подготовки» и понял, что в случае чего — убью врага на повал. Таким образом, подготовили 300 артиллеристов и написали в военном билете «оператор радиолокационной станции орудийной наводки ВУЗ-122». Но мы как ничего не знали, так и не узнали. «Господи, грянет война, меня призовут, поставят к пушке, и враг нас разобьет. Значит, так обучают танкистов, минометчиков и прочих служивых. Какой обман!» — думал я в смятении. Постскриптум, 1997. И вот сегодня нет дня, чтобы, глядя по телевизору на наших ребят в Чечне, я не вспомнил тот год, когда нас якобы обучили военному делу. Наверное, такая же показуха за плечами многих юношей.